Глава 11. После приглашающей к диалогу фразы Веста, откинувшаяся на стену, посмотрела на меня. «Для начала давай начнем с лайтовенького». С этими словами я достал ту самую кирасу, что отложил ранее. «Не подскажешь, это что такое?» «Я так понимаю, что ответ кираса тебя не устроит». «Верно понимаешь. Я бы очень хотел узнать, почему она оказалась на складе в таком состоянии». «Я пока не могу ответить на этот вопрос. Через данж прошло слишком много народу, и, как ты понимаешь, я была далеко не во всех группах. Если дашь кирасу, то обещаю, что мы ее починим. Естественно, я разберусь в причине возникновения подобной ситуации. Держи». Я протянул Весте все еще неубранную кирасу, и пока та ее убирала, призвал котенка. Барсик, появившийся у меня на коленях, попытался убежать, но был пойман за шкирку, поднесен к моему носу и проинструктирован. «Проглот, слушай мою задачу. Точнее, задача твоя, но поставленная мной. Так вот, сидишь вон в этом ведерке. Оттуда у тебя должна высовываться только твоя прожорливая мордашка, которая с аппетитом похрумкивает мясом змеюки, которую папка для тебя прибил. Вопросы есть? Нет? Отлично, приступай к выполнению задачи». Барсик, как только был опущен на землю, встряхнулся, поднимая шерсть, после чего с видом обреченного на смерть отправился к ведру. Там он лапкой потрогал воду и, издав совсем уж человеческий вздох, прыгнул внутрь ведра. Я, убедившись предварительно в том, что он получил баф сопротивления к яду, положил перед ним шмат мяса, который котенка превосходил по размерам раз в 15. Док, до этого сидевший вместе со всеми, что-то сказал сослуживцам и подошел к нам. «На самом деле это очень опасный зверь. Однажды ты можешь встать ночью посреди поля из трупов и понять, что это сделал твой друг. Он непримирим к врагам и может выслеживать и преследовать добычу днями и неделями. Это очень опасное создание. Он может казаться дружелюбным и признаваться в вечной любви. В один момент тебе будет казаться, что ты приручил его, но это, блин, мираж. Так что беги, киса, беги, пока не поздно». Барсик на тираду Дока насмешливо фыркнул и вернулся к поеданию мяса. Нострадамус лишь махнул рукой, скорчив выражение лица по типу «ну, я пытался», после чего плюхнулся рядом с нами. Я вопросительно уставился на него, затем на Весту, которая, наконец, потрудилась ответить на немой вопрос. Док является одним из аналитиков клана, причем его компетенция — это решение кризисов. «Учитывая, что ты нашел в нашем проекте предателя...» Предположила, что это одна из тем сегодняшнего разговора, и на обсуждение ее я и пригласила Дока. «Это здорово и чудесно, но в правилах хорошего тона предупреждать заранее, а не ставить перед фактом. Ладно, хрен с ним. У нас проблема поважнее, чем расшаркивание друг перед другом. Настройки, как тебе теперь известно, управляющий был крысой, которая потырила финансы, саботировала стройку, запугивала рабочих, причем не зарплатой, а жизнями их семей. Какие напрашиваются выводы?» «Невнимательность клана. Я это понимаю, ущерб будет возмещен». «Веста, ты же умная девушка, не прикидывайся болванкой. Мы о проблеме говорим, а не о возмещении, о котором мы поговорим позже». «Да я не прикидываюсь, я действительно не понимаю, чего ты так возбудился. Подобные моменты бывают постоянно. За всем не уследишь, тем более за всеми наемниками. А нафига тогда позвала эксперта по решению кризисов? Чтобы ты понял, что мы серьезно отнесемся к этому. Я не хочу терять с тобой дружеские отношения». Я поднял с земли камушек и начал его перекатывать между пальцами, словно на тренировке, после чего, уставившись в потолок, выдохнул и, медленно скрывая свое раздражение, начал объяснять. «Веста, возможно, у тебя есть какой-то важный проект, которым забита твоя голова, не знаю, но допустим. Отрешись немного от этих мыслей и посмотри на своего специалиста по кризисам, которого скоро нервный тик хватит от попыток привлечь твое внимание. Следи за мыслью, начнем, наверное, с самого лайтового — саботаж строительства. Кому это выгодно?» «Мираж, да брось, обычное воровство». Веста постаралась разрядить обстановку, видимо, искренне считая, что я гиперболизирую проблему, однако я проигнорировал ее, продолжив. «Твоему клану? Нет. Скорее, это выгодно твоим противникам. Разругать нас, лишить твой клан кредита доверия у союзников, исключить возможность прокачки резистов воинов от яда. Это звучит более серьезной мотивацией?» «По глазам вижу, что да». «Смотри дальше. Управляющий запугивал работников, заставляя их имитировать работу с плохим материалом, а то и вовсе без него. Тут важен не сам факт запугивания, а то, как именно он это делал, через семьи. На стройке работает около 150 человек, значит, примерно 150 семей. Это количество способен контролировать один человек. Веста как-то резко посмурнела. Нет, вы его расспросили об этом. Да, и нам предоставили интересную информацию о целой сети наемников, занимающихся подобным направлением. Мило? Так мило, что дальше некуда. Да ты не переживай. Подумаешь, у топового клана есть внешние враги, которые вдруг решили активизироваться. Разберетесь. Вот тебе информация, которая точно понравится. У вас крот. Ну, кроты, допустим, в каждом клане есть. Этот сидит высоко и имеет целую армию своих собратьев по рытью тоннелей. С чего ты взял? Выводы. Смотри. Высокопоставленный управляющий, который занимается строительством на достаточно крупную сумму, вдруг начинает воровать. Не подворовывать, а именно воровать, нагло, грубо запугивая, забив на все сроки. Что должно произойти? Представитель клана, наблюдающий за этим проектом, должен доложить и предпринять меры. А где это все? Мужик сидит в золотом кабинете в прямом смысле этого слова «в золотом», и этого никто не видит. Где отчетность? Почему бездействуют службы внутренней безопасности? Кто нанял именно этого управляющего? Веста, тебя сейчас кинули на 2 ляма золота минимум на огромный такой пласт репутации и почти лишили союзника. Почему тебе об этом говорю я, а не твои помощники? На Весту стало страшно смотреть. Смурная, злая, готовая, казалось, порвать весь мир. Она молча уставилась в стенку и думала. Я не мешал, свою задачу я выполнил, донес информацию. Дальше пусть думает сама ее все-таки клан. В глубоких раздумьях Веста просидела почти час, не обращая даже внимания на подходящих и обливающих нас воинов. Док был в схожем состоянии. Единственным отличием было то, что Веста погрузилась в себя, размышляя и вспоминая, а вот зрачки Дока беспрестанно бегали по строчкам одному ему видимого текста. Наконец, вынырнув из раздумий, она ткнула Дока в плечо, тот, попросив минутку, снова завис, но на этот раз куда на меньший срок. «Спасибо, мне надо было дочитать». «Ну и что ты там вычитал?» «Я перекрестно сравнивал доклады, затем проверял поступления, расходы и так далее. В общем, по предварительной оценке, наши рейд-группы не виноваты, там есть некоторые неточности, но в рамках допустимого. У производственников тоже все окей, а вот управленцы, по большей части, похоже, играют на 2 фронта. Ну и аналитики, они хоть ничего не воруют, но абсолютно некомпетентные». Вот постоянно, как тебя о чем-нибудь спросишь, ты сразу: аналитики некомпетентны. А я им, между прочим, неплохие деньги плачу. Может, потому что они бараны? Они же проглядели это. Предыдущие кризисы тоже проглядели. И то, сколько ты им платишь, не является показателем их профессионализма. В нашем случае это показатель, сколько мы спускаем бабок в унитаз. Так возглавь аналитический отдел. Я тебе предлагала кучу раз. Вест, не начинай. Ты прекрасно знаешь мой ответ, знаешь приведенные тобой и мной аргументы. Если с тех пор ничего не изменилось и у тебя не оказалось новых аргументов, то не начинай поднимать эту тему. Кстати, вот тебе еще один маячок о том, что аналитики клана дебилы. Миражу, незнакомому с внутренней кухней клана, не знающему предпосылок с других направлений, потребовалось полчаса для того, чтобы понять, что в нашей структуре кроты под себя подмяли нехилый пласт деятельности клана. Кстати, крысюки еще и в ветке рекрутинга сидят. Иначе враги не смогли бы целенаправленно захватить какое-то направление. Мысли о том, как решить эту проблему, есть? Ага, пришли как раз после последнего вывода. Надо удалять аналитический отдел, ну или если он тебе так дорог, то режь зарплату раз в 20 и оставляй на том направлении, что у них выходит лучше всего. Отсиживание и жопы. Формируем новый аналитический блок и запускаем туда задачу о поиске рекрутеров-кротов. После чего к хренам выгоняем всех, кого они взяли в клан. Если тебе опять жалко потенциально невинных до слез, то разжалуй всех до рудокопов, и они сами уйдут. Но перед этим хоть поработают немного на нас, не имея второго дна. Веста задумалась, после чего повернулась ко мне. «Мираж, а ты что скажешь?» Лишь то, что если ты доверяешь аналитику, который у тебя по совместительству эксперт решения кризисных ситуаций, то либо сделай, как он сказал, Либо сделай, как он сказал, и дополни это своими решениями, либо не трать ни его время, ни свое, и даже не спрашивай». «Почему не спрашивать?» «А нахрена? Судя по тому, что у вас пикировка об аналитиках стала уже чем-то вроде ритуала, подобный разговор поднимается не в первый раз. Если он тебе талдычит об одном и том же, а ты это не воспринимаешь, то на кой ляд сотрясать воздух?» Веста подняла руки в жесте «сдаюсь, сдаюсь», после чего резко стала предельно серьезной. «Я услышала, спасибо». И, откинувшись на каменный свод пещеры, глубоко задумалась. В такой недвижимой позе она просидела до самого конца дебафа. Мы же, чтобы ее не отвлекать, наблюдали за барсиком, который съел громадный кусок мяса, по всем прикидкам больше самого кота, и продолжал есть дальше. Как только это заметил, забеспокоился, но по итогу решив, что вряд ли он съест столько, что лопнет, к тому же зверь у меня умный, так что остановится тогда, когда это будет необходимо лично ему. Может, сейчас он набирает мясо для последующего роста. Вот напихает его в какой-нибудь пространственный мешок, будет постепенно переваривать и расти. Должен же он будет откуда-то брать массу. Фактически, перед истечением дебафа котенок наконец наелся и с громким «уф» откинулся назад. Там он немного повертелся и, несмотря на воду, сонно зевнул. Чтобы, не дай бог, котейка не утонул, достал его из ведра, на всякий случай убедился, что на нем дебафа не висит, и, положив на колени, стал гладить невольно замурчавшую и тут же заснувшую скотинку. Так в тишине просидели мы до конца тикающего таймера дебафа. Как только он закончился, Веста подорвалась с места и нырнула в портал выхода из данжа. Когда же вышли все, ее уже и след простыл. Перенеслась телепортом в свой замок. Док отправился к ответственному за базу, а я к своему новому управляющему. Нашел я его в том же кабинете, что и предыдущего, однако имелись категорические различия. Во-первых, при виде меня он встал и учтиво поклонился. Не то чтобы я был снобом и требовал преклонения, напротив, мне от этого немного неловко, однако в табеле о рангах занимаю далеко не последнее положение, и какая-то визуализация этого должна присутствовать, хотя бы для того, чтобы работа выполнялась с должным усердием. Вторым изменением было действие, совершаемое в момент моего входа в кабинет. Если предыдущий владелец впустую прожигал время, предаваясь утехам, то этот сидел и усердно разбирал бумаги. «Здравствуйте, ваше королевское высочество». «Здравствуй». «Да не стой ты столбом, садись, я не кусаюсь». «Так не положено в присутствии монаршей особы». «Давай договоримся. Наедине я просто мираж, со мной можно просто общаться, не пытаясь удариться в эти словесные кружева». «В подобной ситуации не надо стоять столбом, я не испытаю от этого никакого внутреннего удовлетворения, к тому же это непродуктивно для работы». «Ну и последнее. Не надо сомневаться в здравости моей мысли. Если я разрешаю сесть, значит, можно сесть, и за это не будет никаких санкций». «Я вас понял». Коротко ответил он и сел на свое место. И хоть его лицо оставалось бесстрастным, в глазах читалось неподдельное уважение. Успел разобраться? К сожалению, нет. Бухгалтерия велась как-то странно, непонятно, где средства и какие были затраты. Единственное, что осталось, контакты поставщиков, вот только я проверил, это одни из самых дорогих на рынке. А знаешь, пошли спросим у того индюка, куда он и что засунул. Кстати, твоя семья приехала? Семья не приехала, но они в безопасности. Их собрали вместе с остальными семьями рабочих в одном из замков Валькирии, а оттуда доставят порталом сразу всех. Поодиночке это дороговато выходит. А насчет спросить это давайте, если хоть на несколько вопросов получу ответ, и у меня сильно упростится задача. Что ж, тогда пойдем. Идти нам пришлось недалеко, в этом же здании был подвал, правда, вход в него был с другой стороны. Вот туда-то и лежал наш путь. Обойдя здание посольства, мы спустились в подвал, отведенный под казематы там, в полумраке подвала, освещенного лишь всполохами факела, нас встретили три бойца, охраняющие дверь, за которой находился один единственный пленник. Идентифицировав нас и признав мое право находиться здесь, внимательно осмотревшийся Рога открыл дверь и пропустил внутрь комнаты, после чего закрыл за нами металлическую дверь. Внутри комнаты оказалось удобное кресло, на котором сидел и читал книжку целитель. В противоположном углу стоял вивисекторский стол, на котором лежал икс-образно привязанный предатель, который, помимо всех связывающих его пут, был еще и обездвижен каким-то заклинанием. При нашем входе медик отложил книгу и вопросительно поднял бровь. Я же хотел было сказать что-то вроде «Не переживайте, мы зададим пару вопросов и уйдем». Но на фоне последних событий у меня разыгралась паранойя, и я, подавив первоначальное желание, сказал совсем другое. «Вы не могли бы выйти?» «Вообще-то не мог бы». «Почему?» «Приказ главы клана — никого не оставлять одного. Думаю, что на меня он не распространяется». «Я это уточню». Он начал что-то печатать в клановом чате, во всяком случае, выглядел именно так. Но я его выдернул из этого занятия следующим вопросом. «А где вы взяли кресло?» «Да наверху стояло в зале». Он неопределенно махнул в сторону потолка. «В таком случае, будьте любезны, уступите мне мое кресло». Целитель ошарашенно уставился на меня, однако не пошевелился. Когда же я подошел и рывком выдернул из-под него кресло, то, позорно свалившись на пятую точку, вскочил и, нависнув угрожающе над уже сидящим мной, зашипел, желая что-то сказать, но я его перебил. «На урегулирование вопроса у тебя 5 минут. Если в течение этого времени ты будешь здесь, я тебя прикончу». Маг постоял несколько секунд, но после моего показательного похлопывания по запястью левой руки сделал шаг в сторону, после чего погрузился в себя. Простоял он так недолго, минуты полторы от силы, после чего его брови удивленно вскинулись, он ошарашенно посмотрел на меня и чуть ли не бегом бросился к двери. Не знаю уж, чего ему написала Веста, но это явно сработало. Так что я смог заняться решением своего вопроса.